Институт сновидений – новая книга, изданная издательством «Время», в своем роде книга сама по себе, а вместе с тем это продолжение. Недаром она называется «Старгород 20 лет спустя», и вторая часть этой книги содержит старую книгу, которая так и называлась «Старгород». Я ее писал в 90-х годах, наверное, году в 92-м, в 90-м, в 91-м. Сейчас уже точно не помню, но помню, что это была реакция на советскую жизнь. И старый Старгород – это рефлексия по поводу ушедшей советской эпохи. А «Институт сновидений» – это книга, которая вот сейчас, вот только что родилась, совершенно для меня неожиданно. И если кто-то после этих передач вдруг увидит героев во сне, значит, «Институт сновидений» сработал, скажу я не без лишней скромности. Счастье. До 40 лет Генка успешно гонялся за селедкой по северным морям. Беда пришла неожиданно. Когда он был в море, от него ушла жена, а на берегу вскрылась обычная для отрасли махинация, и нашего старпома списали на берег. Еще тяжело заболела мать. Генка пошел работать продавцом в мурманский магазин «Рыбалка». Так же дотошно, как искал в морях селедку, он изучил проспекты фирм, выпускающих аксессуары для любительского лова, и стал незаменимым специалистом. В выходные он срывался на окрестные водоемы и за 10 лет изучил их так, что они ему порядком надоели. К 50-летию Генка сделал себе подарок. Купил путевку на турбазу Трехречья, что стоит на озере в 15 километрах от Старгорода. Генка попал в первый заезд, чем впоследствии гордился. 5 лет он ездил только на Трехречье 3 раза в год и по праву заслужил там кличку Генка Мурманский, что выделяло его из общей массы фофанов, приезжающих купаться и развлекать своих женщин. Костяк базы – отставные бойцы «Альфы», офицеры ГРУ, успешные бизнесмены от ВПК были круче и намного состоятельнее Генки. Но его экипировка была не хуже. Он выезжал с базы перед рассветом, а возвращался в вечерней темноте, пропустив обед и ужин. Даже когда рыба ни у кого не ловилась, Генка умудрялся привести приличный улов. Он был создан ловить рыбу, как легавая создана охотиться на болотную дичь. После ужина все собирались в каминном зале около бильярда. Генка сидел чуть в стороне, взгляд его блуждал по стенам. Играл он плохо, а проигрывать не любил. Рекордного судака на 10-400, кстати, поймал Генка Мурманский. Его тут уважали, приходили за советом относительно снастей, заказывали ему новейшие прибамбасы, которые он продавал своим по оптовым ценам. Одно сильно его задевало. Вся бильярдная была увешана фотографиями рыбаков с пойманными трофеями. Его же фото почему-то отсутствовало, хотя в первый же год он побил старый рекорд Сашки Пугача и взял сама на 79 килограмм. А через год косым с бородой вытянули из бабкиной суводи чудовище на 84 и тут же удостоились 3 фотографий при входе. Друзей в Мурманске у него не было. Он жил мечтой о Трехречье. Ветер в лицо, буруны на озере у мелкого берега, цапли, стоящие в камышах, тихие речные заводи, глубокие омуты, где под ивами спят самы. Генка бредил рекордным чудовищем за 100 килограмм. Знал, где и как будет его ловить, но никому о своей мечте, боясь сглаза, не рассказывал. Стоя за прилавком в Мурманске, меняя памперсы больной матери, он закрывал глаза и упивался картинами грядущей победы. Генка верил в свое счастье. Но жизнь снова поставила подножку. Сперва умерла мать. Генка похоронил ее и заскучал. Выглядеть он стал неважно. Круги под глазами, землистый цвет лица. Хозяин магазина погнал его к знакомому врачу в ЦКБ. У Генки обнаружили лейкемию. «С таким диагнозом живут долго», — сказал врач и тут же настучал хозяину. Тот немедленно уволил Генку из магазина, выдав, правда, премию в 25 тысяч рублей. Уволенный Генка шел домой и почему-то не думал, как обычно, о рекордном соме. Забрел в киоск связного, зачем-то оплатил через терминал мобильный, нажал на кнопочку с эмблемой Билайна, получил чек. Звонить ему было некуда и некому. Вдруг среди знакомых эмблем мобильной связи и интернет-провайдеров он углядел незнакомый символ, выпрыгнувший из воды лосось над солнечным диском. Под рисунком строгими прямыми буквами было написано «Счастье». Генка сунул в щель тысячную, автомат плавно втянул ее, проурчал и выдал чек с надписью «Оплата произведена. Спасибо». Через час ему позвонил хозяин трехречья Егор. База купила круизный катер. Генке предлагалось стать его капитаном. Егор торопил, но Генка для солидности выторговал неделю на сборы. Приезжая с рыбалки, он собирал сумку с вещами и тубусы с удилищами уже через 3 дня, как только белье просыхало после стирки. Они и сейчас ждали своего часа в чулане. Дома он запил кефиром таблетки, прописанные врачом, посмотрел на часы, на самолет он успевал. По дороге в аэропорт заехал связной, но терминала там не было. «Увезли на профилактику, оплачивайте через кассу», — сказал ему менеджер. Генка улыбнулся и покачал головой. Он улыбался весь полет, смотрел и радовался выплывающим из облаков самам чудовищам. Одного такого он обязательно поймает в бабкиной суводе и лично повесит фотографию в столовой прямо над камином. Ребятам на память. Песочные часы. Детство до школы Серега Кузнецов прожил в деревне, у деда. Пока мама, потеряв мужа, безуспешно пыталась устроить в городе личную жизнь. С дедом они косили траву кроликом и кормили кур. Еще у деда были песочные часы. 2 колбы мутного стекла, запаянные в медную оправу, с вырезанным на ней знаком, похожим на кривоногий домик. Дед привез их с Маньчжурской войны. Песок падал сверху вниз так медленно, что, казалось, не сыпется вовсе. Играть с ними запрещалось. Вечером после ужина дед садился на лавочку перед домом, раскуривал трубку и произносил как заклинание. «Эх, кабы повернуть время вспять! Так ли было все опять?» Оставив вопрос без ответа, пускал вверх плотное кольцо дыма, и оно истаивало в воздухе. Жить в деревне было здорово. День тут был бесконечен и тянулся до тех пор, пока сон не сбивал с ног. Школу Сергей закончил с золотой медалью назло матери, чтобы не в чем было его упрекнуть. Еще он играл в школьном театре, куда пришел в 9 классе, когда по уши влюбился в Настеньку К. Когда Примадонна произносила монолог Катерины из «Грозы», «Отчего люди не летают», у Кузнецова перехватывало дыхание. Ему казалось, что сейчас налетит ветер и унесет его любимую навсегда. Ночью, после выпускного, он увел Настеньку гулять на набережную реки. Признался ей в любви. «Ты едешь в Москву, а я хочу прожить жизнь здесь, с пользой для Старгорода. И еще я тебя не люблю». Он тогда сбежал в деревню. Дед к тому времени умер. Дом стоял пустой. Сергей не спал ночь, курил и пил крепкий чай. Песок в часах в изголовье дедовой кровати, похоже, струился теперь быстрее, чем в детстве. Он думал о Настеньке и поклялся, что добьется в жизни всего, чего захочет, в том числе и ее руки. Кузнецов поступил в МГУ. По окончании заехал в Старгород, похоронил мать и улетел на стажировку во Францию, а после в Японию. Он остался один. Песочные часы деда всегда возил с собой как память, но никому их не показывал. Как бы он объяснил то, что песок из верхней колбы ссыпался теперь еще стремительней, причем нижняя колба всегда оставалась наполненной чуть больше половины. Почему-то он никогда не стремился разгадать это чудо. Еще Сергей заметил, что стоит ему перевернуть часы, как на него сразу нападает апатия. Дела идут из рук вон плохо, и ритм сердца меняется. Оно начинает стучать с перебоями, словно страдает от нехватки кислорода. Чтобы поддерживать работоспособность, Кузнецов каждое утро тренировался в спортзале, а после учился как заведенный. В 90-е время понеслось галопом, стране не хватало специалистов международного класса, и Сергей не упустил свой шанс. В 24 года защитил кандидатскую по экономике и поступил на работу в очень крутую компанию. Скоро Кузнецов стал самым молодым и самым перспективным начальником департамента. Он был завидным женихом, но женщины его не интересовали. Он много работал, и вот ему предложили возглавить строительство фосфатного комбината в Старгороде. Новая должность давала ему в родном городе власть, сопоставимую с губернаторской. Все эти годы Кузнецов не забывал о клятве. Доверенный друг сообщал, что после школы Настенька закончила педагогический, вышла замуж, родила сына, развелась и теперь преподает в родной школе математику. Первое же, что он сделал, оказавшись в Старгороде, поехал к ней домой. Настенька гостю обрадовалась, поила Сергея чаем Липтон с клубничным вареньем, пытала про Японию и Францию. Нет-нет, добросала взгляд на сотню роз, что поставила в эмалированное ведро на табуретку в углу, где на Новый год всегда стояла елка. Сергей вдруг поймал себя на том, что женщина, напротив, ничем не напоминает ему героиню из «Грозы», которую он полюбил. Окно было открыто, стоял душный вечер. Настенька просила компьютеров для школы. Еще она ругала ЕГЭ, и, войдя в раж, уже не слышала, что говорил ей про систему образования во Франции и в Японии Кузнецов. Отсидев час, он откланялся. Провожая, Настенька чмокнула его в щеку. Набережную, где он когда-то признался в любви, стали подсвечивать. Кузнецов ехал медленно, смотрел на масляную воду реки, в которой отражались фонари. Японский профессор объяснил, что иероглиф на часах означает «время». Кузнецов вспомнил дедову поговорку, сложил пальцы в фигу и показал ее кому-то в ночь. Дома машинально взглянул на часы. Песок стремительно ссыпался из верхней колбы, но в нижней его не становилось больше. Кузнецов достал органайзер, записал в графе «8:30, компьютеры». И потушил свет. Он спал нервно и свил простыню в жгут, как делал это в детстве, в деревне. «Козлы и бараны». В Институте стран Азии и Африки Алиса защитила диплом на тему «Канрёдо» – буржуазная идеология чиновничьего аппарата в послевоенной Японии. После, стажируясь в Токийском университете у профессора Йоитиро Симады, услышала сформулированное им кредо чиновника – Человек должен плыть вместе с течением так, чтобы его не утащило в море, и он не потерял навсегда землю. Высказывание сенсея Алиса поместила в кедровую рамку и повесила напротив рабочего стола. Еще профессор научил ее делать дыхательную гимнастику. Комплекс упражнений помогал направить внутреннюю силу хара на достижение главной цели, сохраняя при этом внешне полную невозмутимость. Отец, крупный советский чиновник, пристраивая дочь после университета в свое ведомство, напутствовал ее русской сказкой о льве, пришедшем в лес на воеводство. «Не забывай кланяться вышестоящему воеводе козлом и бараном, и все будет хорошо». Так она всегда и поступала. Начальники продвигали Алису, ценя ее покладистость и острый ум. При этом делали стойку на ее осиную талию, но Алиса оставалась верна Аладию Евлампичу, успешному художнику, за которого вышла замуж, вернувшись из Японии. Секретарская позиция в Союзе художников, кормившая в советское время, в новой России оказалась не так важна. Когда Алиса перебралась в культурное ведомство, она стала помогать мужу с заказами. Она всегда умело пользовалась госресурсом, не жадничала, но и не упускала своего, ибо понимала, что чиновник в традиционной России – неистребимая сила. Ничто и никто не отменит принцип воеводства. Папа был прав. Козлы и бараны, превращенные в кирпичи ее дачи на Клязьминском водохранилище, были немы, как и полагается скоту. Проводя государственную линию, приходилось много бороться с косностью и провинционализмом. Но она любила борьбу. Вот, к слову, вышло недавнее постановление правительства о прекращении федеральных дотаций региональным музеям. Предприятия культуры должны сами учиться зарабатывать деньги. Под сокращение попал и музей керамики в Старгороде. Музей провинциальный, с раздутым бюджетом в $1 000 000 в год. Знаменитый лишь археологической экспедицией, которую посетил сам Путин и даже выделил деньги на строительство раскопа под открытым небом. Деньги присвоил верный директор и прислал ей откат. И все бы утряслось, если б не мелкий баранишка от науки, раздувший эту историю в местной прессе. Директор испугался, уволил предателя, а экспедицию прикрыл. Алиса срочно выехала в Старгород. Гасить скандал следовало в зародыше. Директору музея она устроила такой разнос, что всем стало понятно. Дни его сочтены. Группа археологов, возглавляемая желчным доцентом-провокатором, глядела на нее недоверчиво. Алиса нарочно говорила тихо, но доверительно. Глаза ее были закрыты веками, так что верхнее освещение мешало видеть их выражение. Тактика подсмотрена еще у японцев. Называла директора расхитителем и просила подождать год, в течение которого все окончательно решится. Сговорились так. Музей будет расформирован, а затем создан заново. Археологам же следует пока организовать независимую структуру типа ОАО, что позже станет костяком нового музея. Грант на раскопки сделает ученых свободными от прежнего начальства. В глазах бунтарей загорелась надежда, как будто от их научных изысканий что-то изменится. В Старгород начинали стягиваться большие деньги. Московский генерал затеял тут не без Алисиной помощи реконструкцию исторического центра. Археологический контроль при строительстве был ей нужен. А кто будет этот контроль проводить и докладывать, ей было без разницы. Уезжая, бросила фразу: «Заходите в гости, я всегда рада помочь». Вечером на даче Алиса села в кресло-качалку под яблоней. И тут позвонил директор музея. Он лебезил, каялся, обещал. Гордый ученый не позвонил, не поклонился козлом и баранам и упустил свой шанс. Через год все забудется. Она решила простить верного директора. На даче жили разные животные. Это теперь стало модно. Оладий, видя, что жена не в духе, подвел к ней любимую козочку Глашу. Козочка взяла из Алисиной руки морковку и облизала ей ладонь. Веди доить, надоело. Муж покорно повел Глашу вглубь участка. Оладий Евлампьевич давно и надоел. Взять с него было, что с козла молока. Алиса закрыла глаза, глубоко втянула носом в воздух, сконцентрировалась на своей Хара, представила себя плывущей в безбрежном океане. Кресло слегка покачивалось, успокаивало. Легкой, изящной ступней на всякий случай поискала землю. Нет, не потеряла. И не потеряет никогда.